Косметические маски. Маска – одно из самых древних средств ухода за кожей лица. Усиливая циркуляцию крови, они оказывают благоприятное воздействие на кожу. При их систематическом использовании лицо сохраняет свежий вид и остается в течение многих лет гладким, без морщин. Маску необходимо приготавливать непосредственно перед применением. После нанесения маски лицо должно оставаться неподвижным до момента ее снятия. Для получения хорошего результата маску необходимо применять систематически, хотя бы раз в неделю, а лучше два раза. Курс включает 5-20 процедур. Через 2-3 месяца курс повторяется. Наносить маску нужно по основным массажным линиям, от подбородка к вискам, от верхней губе к уху, от основания носа к уху, от середины лба к виску. Обычно маска снимается с помощью кусочка ваты, смоченной в теплой воде или прохладной воде. Приведу несколько простых рецептов масок, которые можно применять в домашних условиях. Молочная. Одна из самых простых и дешевых масок. Намочите небольшой кусочек ваты в молоке и протрите им лицо. Морковная. Приготовьте смесь из одной чайной ложки овсяной муки, половины желтка и одной натертой моркови. Нанесите ее на лицо на 20 минут, после чего смойте сначала теплой, а затем холодной водой. Если добавить 20 капель лимонного сока, отбеливающее действие маски усилится. Она применяется при отвисшей, увядающей, нечистой, прыщеватой коже, тонизирует и очищает. Майонез для кожи. Взбейте половину яичного желтка, постепенно прибавляя 15 грамм оливкового масла. Полученную смесь нанесите на лицо и шею, слегка массируя. Через 15-20 минут снимите маску с помощью ватного тампона, смоченного в теплой воде. Она применяется при наличии морщин, сухой, увядающей и загрубевшей кожи. Тонизирует и смягчает. Медово-лимонная. Процедите сок одного лимона через марлю и смешайте с двумя чайными ложками жидкого меда. Смочите этой смесью марлевые или бумажные салфетки и наложите их на лицо, заменяя одну другой 2-3 раза. Продолжительность процедуры составляет 15-20 минут. Затем вымойте лицо теплой водой. В холодильнике смесь может храниться 7 дней. Всего используется 15-20 масок через несколько дней в зависимости от переносимости кожи. Если кожа сухая, предварительно смажьте ее жирным кремом. Маска применяется при наличии пятен, веснушек и нечистой прыщеватой кожи. Отбеливает. Хлебная. 100 грамм ржаного или пшеничного хлеба залейте горячим молоком или сливками. Накройте салфеткой на 15 минут. Хлебную кашицу нанесите на лицо на 20 минут. Снимите маску льняной салфеткой, смоченной в горячем молоке. Маска тонизирует, питает кожу и способствует венозному оттоку. Из крахмала. Заварите из картофельного крахмала клейстер. К 1 столовой ложке клейстера добавьте 1 чайную ложку толокна или муки, 1 чайную ложку взбитого белка и все перемешайте. Наложите маску на 20 минут. При сухой коже 1 чайную ложку крахмала разведите в 1 чайной ложке молока, сливок или растительного масла. Из трав. Сухие листья, стебли и цветки лаванды, чабреца, душицы и мяты, листья укропа, петрушки, сельдерея измельчите в кофе-молоке. Полученную смесь поместите в стеклянную баночку и залейте оливковым маслом в соотношении 1 к 4. Закройте крышкой и поставьте на 10 дней в темное место. Перед употреблением перемешайте смесь. Нанесите на очищенную кожу лица и шеи на 20 минут. Снимите маску обычным способом или горячим компрессом. При сухой коже приготовьте отвар из этих трав. 2 столовых ложки на стакан. 1 столовую ложку отвара смешайте с белком и хорошо взбейте. Нанесите маску послойно, и когда подсохнет последний, 5-й слой, смойте ее теплой водой. Маска тонизирует и питает кожу лица и шеи. Клубничная очищающая. Разомните 3 ягоды клубники и нанесите на лицо. Оставьте на 10 минут, затем смойте водой. В клубнике содержится витамин С, который прекрасно очищает кожу. Такое же действие оказывает размятая и протертая мякоть половинки персика, смешанная с 1 столовой ложкой коньяка.